Model One. Это высочайшее качество. Здорово. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Чего тебе? Чего забыл? Я вот друга своего подозвал. Здравствуйте. Помните меня? Напугал ее, бедная мать. Помните меня? Нахуй вы мне нужны, чтобы я вас помнила, бандитов? Валя, я что тебе хотел сказать? Игрушку пони хочешь? Играй сам, блядь. Их три штуки... Наигрался, играй. Их три штуки продаются за 500 рублей, офигели, да? Кошмар. Я от вас даже золото не возьму, не то что игрушки. Валя, а что ты это отказываешься от определителя? Чего? Определитель. Мы тебе определитель номера хотим подарить, чё отказывайся? И мы не будем больше звонить. Ты будешь нашу бандюки звонить. Не нужны мне ваши заказы, ебать вашу мать-то. А на вас я напишу, куда нужно. Проучу так, что запомните меня. А кто мы, по-твоему? Да. Участковый такой, на какая на вас, блядь. Не, ну кто мы?